Показалось мне, что овцы в овчарне завозившись. Англижу, за плетнем два волка снег вынюхивают. Видала ты пса хромого рыжего? Побывал у волка в лапах. А позапрошлой зимой девушку у нас заели. И всего-то пошла она вовин на краю поля. И фонарик при ей. Да, видать, укараулили. Гляжу это я в оконце, в поле-то темно. И только видать мне, как закрутился ейный фонарик. Скользит ровно уж по земле и примехонько к лесу. Пока похватали топоры да выскочили, ее уже загрызли. По следам было видать, что двое вцепились. Одного она ослепила, как поволокли ее, видать, пальцами ему глаза проткнула. Тут же его и выловили, а другой убежавший. Так и сгибла, пропала девушка. Ну да, это зимой, а летом уходят они подальше да поглуше. Гулять без опаски можно. А по той дороге в Галич, куда мне на отметку ходить, нету их. А там нету-ти. Фёклушка моя почем зря бегает. Та дорога, видишь ли ты, проезжая. Со всех наших деревень по ей Галичу плетутся. Другой раз и грузовик проедет. Потому и никто их там не видывал. Ни с кем еще беды не бывало. Не бойся, Всеволодна. А вот скоту нашему очень от волков достается. Слыхала ты, когда, Ксиндюшка, как скот от волка обороняется? Мне пастухи сказывали. Коровы, те, как волка зачуют, сейчас в круг, рогами к наружи, а телят в середину, и каждая корова на рога волка принимает. Ну, а лошади обратно, задними ногами к наружи, а мордами внутрь, и встречают волка копытами, а жеребятки-то в ихнем кругу промеж морд запрятаны. А как волк от их копыт поумается, так выходит к ему на единоборство самый, что ни на есть крепкий конь, и его добивает. У скота вишь свой разум. Этот человек по гордости своей только думает, что бессловесная тварь не смыслит. Погляди в глаза хоть нашей Бурёне. Мелитина Ивановна, а как решено с Бурёной? Неужели в самом деле будут колоть? Она у вас такая кроткая и глаза печальные. У моей собаки такие были. Ох, и не говори, Ксиндюшка. Корова и добра, и разумница, да только больная. И прок от ее уже давно никакого. А у нас в колхозе корова и всего-то одна. Приключись ей болезнь опосля, теленочка. Я, знаешь, все подстерегала, как ей родить, потому как я при ей в коровницах. Да не устерегла. Заснула, а как на зорьке подошла, теленок уже подле ей, и она начисто его вылизала и сиси ему уже дала. Мне б его и отобрать сейчас, да я на старости больно жалостливо стала. Дай, думаю, оставлю на денек, пусть попоит молочком родное детище. Так день ото дня и откладывала, а как пришли за им из колхоза, сама и наплакалась. Веришь ли, только вошли наши парни, тотчас смекнула она, что за им, загородила свое детище, рога навострила, глаза выпучила, хоть и не подступайся. А после-то, как увели, мычит, слышу, да так жалостно, слезы по морде катятся, есть перестала, а там и хворь на ее напади. Председатель орет, что корова вовсе порченная, и что только на мясо она и годна, потому она быка, вишь, не принимает. А мне ровно бы и жаль, коли зарубят Бурёну, очень она понятлива, хоть и с норовом. Невестка сядет, бывало, доить, так и всякий раз впустую. Не дается она ей, зажимает, вишь, молоко. Та и досадует, и ругается. Один раз прутом вошла. «Ну, — говорит Бурёна, — отхлестаю я тебя, коли будешь упрямиться. И положи тут прут возле ей, а Бурёна как швырк его копытом. Ну, а сяду я, да как начну приговаривать. Дай молочко, родимое, Ну-ка, дай, моя хорошая!»